Попытка уместиться. Под этим столом и спала с 43-го года, поступив в ГИТИС, моя мама. Стол имел огромный недостаток. В 15 сантиметрах над полом там проходила по периметру толстая деревянная планка. И спать можно было либо ногами поверх планки, что было ужасно неудобно и больно, либо с трудом засунув ноги под нее. Поэтому мама соорудила для меня в уголке за дверью, в общем коридоре, ложе на сундуке. Я с интересом спала там, совершенно одна. Такое со мной случалось редко. И слушала журчание разных счетчиков. У каждой комнаты свой. Но это продолжалось только двое суток. Соседи, под водительством маминой мачехи, забрали дедушкин сундук из коридора и на его место поставили свой огромный шкаф. Я пошла спать на пол, под стол, под бочок к маме и была счастлива. Это у нас был свой домик. Дети обожают жить под столом. Сверху, на столешнице, у мамы стояли кастрюльки, сковорода, крупы, книги, миска для винегрета, тарелки, все наше. По бокам матраса лежали вещи. Но мамина мачеха не оставила нас в покое. Ей пришла в голову новая идея – как обустроить нам жизнь. Вскоре пришли грузчики и стали вытаскивать стол из комнаты. Он срочно понадобился мачехе для дачи. Мама плакала и ловила сыплющиеся вещи. Я вцепилась в ножку стола, как боевой ребенок, и долго ее не отпускала. Рушилась наша вселенная. Мамина мачеха резко отдавала команды, стоя в дверях. Довольные соседи невинно ходили мимо по коридору. Наконец стол унесли. Мы остались в пустоте. Все наше добро лежало на полу, как после бомбежки. Мама, стойкий оловянный солдатик, не согнулась под этим ударом судьбы. Отплакав и вытерев слезы себе и мне, она вдруг остановившимися глазами окинула новый простор. Стала что-то мерить веревочкой, писать на бумажке. И в результате вскоре купила маленький письменный столик и кровать. И все это поместилось. Правда, кровать была с хитростью. Днем она укорачивалась. Промышленность знала, что выпускать для тесных помещений. А на ночь ее опущенный участок поднимался. То есть днем я могла сидеть за столом на краю нашей кровати и есть, и готовить уроки, а ночью мы, как люди, ложились спать. Правда, было тесновато. 80 сантиметров на двоих в ширину. Я была уже не маленькая, к тому же беспокойная. На ночь, от счастья, что я наконец легла, мне обязательно надо было покрутиться туда-сюда, покататься на кровати, поколошматиться головой о подушку, размахивая руками и испуская радостные вопли. Это называлось бешение. «Прекрати бешение», — говорила мама. Ночью, видимо, я тоже вертелась. Мама жаловалась на мои острые локти. Мы проспали с ней на одной кровати еще лет 7, пока я окончательно не выросла. Тогда мама приобрела мне раскладушку, и она как-то тоже уместилась. Радости моей не было предела, у меня отдельная кровать. Из подвигов маминой мачехи упомяну только один. Как-то я заболела и лежала на дедушкиной кровати в жару. Никого не было в квартире, только эта мачеха. В один прекрасный миг мне почудилось, что потолок и стены съезжаются и лезут на меня. Я выскочила из страшной комнаты, в жару и в поту, и помчалась по коридору искать кого-нибудь, и наткнулась на мамину мачеху. Я ей пожаловалась на потолок и стены. Она взяла меня костлявой рукой за плечо, привела в комнату, заботливо заставила лечь, вышла и повернула ключ с той стороны. Заперла. Я не помню, что делала, билась об дверь, наверное, плакала, орала. И сколько часов это продолжалось, и кто меня открыл? По ужасу это было сравнимо только с впечатлением от детского спектакля в Куйбышевском театре. Я была, видимо, совсем маленькая. Там фигурировал Кощей Бессмертный. Он до поры до времени содержался позади сцены за какой-то дверью. Потом дверца эта открылась, и в зеленом жутком свете он явился целиком, старик-скелет. обросший лохмотьями мха, бренчащий цепями. Он поднимался из подземелья, рос. Я закричала отчаянно на весь театр. Он приходил ко мне во сне несколько раз. Однажды, сон, я шла по тротуару пустынной улицы, небо как на рассвете, дома были желтые, невысокие, и в окошечке над дверью одного из домов я увидела знакомый зловещий зеленоватый огонек. Дверь должна была вот-вот открыться. Я догнала какого-то прохожего и находчиво сказала ему: «Дяденька, давайте прекратим этот страшный сон», и проснулась. Когда я увидела фильм Бунюэля «Скромное очарование буржуазии», там был точно такой же эпизод. Сон солдата, как он идет по пустынной улице с низкими домами. А это мертвый город, и зияет дверь подъезда, а там с потолка сыплется земля. Позже я написала сказку о городе мертвых. «Черное пальто». Там девушка бежала по улице, и она одна была там живая.